на 5000. В тот же день, поздно вечером, его застрелили из пистолета 32-го калибра неподалеку от ее дома. Из окна видели, что над трупом склонились двое, мужчина и женщина. А сегодня рано утром, с первыми, можно сказать, лучами солнца, вышеозначенная Дина Брент идет в вышеозначенный банк и депонирует вышеозначенный чек. Каково? Кто такая Дина Брент? Шеф полиции сбросил пепел прямо на стол, повертел сигару в своих толстых пальцах и сказал: «Девочка, что надо! Шлюха высшего разряда, профессиональная вымогательница». «Вы ее уже взяли?» «Нет, она на очереди. За ней установлена слежка. Только это между нами». «Ладно, а теперь послушайте». И я рассказал ему все, что видел и слышал накануне в доме Дональда Уилсона. Когда я кончил, шеф сложил свои толстые губы бантиком, присвистнул и воскликнул: «Интересно! Очень интересно! Кровь на туфлях, говоришь? Муж, сказала, домой не вернется?» «Так мне показалось». «Вот именно!» Первая моя фраза была ответом на его первый вопрос. Вторая — на второй. «И после этого ты с ней больше не разговаривал?» — спросил он. «Нет. Сегодня утром я отправился было к ней, но меня опередил молодой человек по имени Тейлор, и я решил визит отложить». «Надо же!» Его зеленые глазки весело сверкнули. «Выходит, у нее побывал Сиплый. Он самый». Нунен швырнул сигару на пол, встал, уперся толстыми руками в стол и качнулся в мою сторону, всем своим видом излучая неподдельный восторг. «Это уже кое-что, дружище!» — промурлыкал он. «Ведь Дина Брент — подружка Сиплова. Слушай, давай-ка съездим, навестим вдовушку». Мы вылезли из машины перед домом миссис Уилсон. Поставив ногу на нижнюю ступеньку, шеф полиции на мгновение замер, разглядывая висевшую на звонке траурную ленточку. «Ничего не поделаешь. Работа есть работа», — вздохнул он и стал подниматься по лестнице. Нельзя сказать, чтобы миссис Уилсон очень хотелось нас видеть, но когда в гости напрашивается шеф полиции, делать нечего. А дело обстояло именно так. Миссис Уилсон ждала нас наверху библиотеки. Она была в черном, от ее голубых глаз веяло ледяным холодом. После того, как мы с Нуненом по очереди, запинаясь, выразили ей свои соболезнования, шеф приступил к делу. «Мы бы хотели знать и задать вам пару вопросов. Ну, например, куда вы ездили вчера вечером?» Она с неприязнью посмотрела на меня, затем опять на шефа, нахмурилась и с высокомерным видом поинтересовалась: «На каком, собственно, основании мне устраивают допрос? Можно узнать?» Сколько раз мне приходилось слышать этот вопрос, слово в слово, с точно такой же интонацией. А шеф, не обратив на ее слова ни малейшего внимания, вполне дружелюбно продолжал: «Да, и потом, когда вы вернулись, у вас на туфле вроде бы появилось пятно, то ли на правой, то ли на левой, на какой-то одной». Ее верхняя губа начала судорожно подергиваться. «Это все?» — спросил шеф, обращаясь ко мне, и, не дождавшись ответа, щелкнул языком и опять повернул свое добродушное лицо к хозяйке дома. «Да, чуть не забыл. Непонятно, откуда вы знали, что ваш муж не вернется домой?» Она неуверенно поднялась, держась побелевшей рукой за спинку стула. «Я вынуждена перед вами извиниться, но...» «О чем разговор?» — шеф, понимающе, поднял вверх свою громадную лапу. «Мы не будем к вам больше приставать. Скажите только, куда вы ездили, откуда на туфле взялось пятно, из чего вы взяли, что ваш муж не вернется? И еще, с какой стати сегодня здесь был Тейлор?» Миссис Уилсон присела на край стула и застыла. Шеф взглянул на нее. Его толстое лицо расплылось в ехидной улыбочке. Через некоторое время она расправила плечи и села поудобнее. Я придвинул стул и сел лицом к ней.